Марусяк бежит прямо на меня. Высокий, тяжелый, мокрый мяч катится перед Марусяком. Он все ближе, ближе, этот бурый мяч, похожий на ежа. Марусяк ударил. Мяч оторвался и, шурша по траве, такой хороший, низкий, мчится на меня. Сейчас я его... Я сразу засуетился, запрыгал, подняв навстречу мячу ногу и промазал. Полевой не ждал мяча, оказалось, вот-вот будет гол. Но в ту минуту, когда мячу оставалось пролететь до ворот каких-нибудь два шага, Полевой вдруг сразу бросился на землю и принял мяч. И сразу Полевой вскочил и, подбросив мяч, сильно ударил по нему кулаком. Мяч снова полетел на середину. На белых трусах Полевого зеленело теперь большое круглое пятно. Он стряхнул с трусов стебельки мятой травы и недовольно крикнул. «А ты не суети зря. Я думал, ударишь. Зачем ногу задрал?» «Да я нечаянно», — буркнул я. «Нечаянно, нечаянно», — пробормотал Полевой и добавил. «А ты наверняка действуй всегда. Не болтай ногой, когда мяч далеко, понял? А вот подойдет близко, тогда бей сразу на вылет и от ворот отойди подальше». Я, словно меня подстегнули, рванулся вперед в самую гущу играющих. Навстречу мне снова бежал Марусяк без мяча. Противники что-то затевали. Так и получилось. Еще мы не встретились, как их левый край послал Марусяку мяч. Марусяк приготовился бить. «Эх, была не была», — решил я. «Перебьют ноги, ладно». И бросился на здоровенного Марусяка. Но он, думая меня обмануть, легким ударом хотел перебросить мяч через голову. Не тут-то было. Оставалась какая-нибудь секунда, и мяч был бы у меня за спиной. Но я подпрыгнул и стукнул мяч лбом так, что моя кепка сразу же слетела. Не успел еще я нагнуться, чтобы поднять кепку, как мяч принял бойко и косым ударом забил гол. Мяч снова запрыгал по каменному двору к будке часового. Картамышев медленно побежал за ним, а Бойко, улыбаясь, крикнул мне через все поле. «Так всегда играй, понял? Пасовка, пасовка!» Я был счастлив. Хорошо, что я ударил головой. А возьми я мяч, допустим, ногами, не получил бы Картамышев гол. Игра оживленно пошла дальше. Мяч с шумом перелетел с одного конца двора на другой. Уже смеркалось, загудели жуки-рогачи над густым кленом. Вокруг стояли, наблюдая за игрой, курсанты. Мне было приятно, что они следят и за тем, как я играю. Я носился из одного конца поля в другой. Я совсем забыл, что бэку не полагается отбегать далеко от своих ворот, и однажды попробовал сам забить гол, но Картамышев перехватил мяч. Ноги мои были сцарапаны, где-то в пятке покалывала заноза. Видно, я загнал в пятку колючку от акации, и большой палец левой ноги был окровавлен. Я зацепился за камень, но не почувствовал боли. Было жарко, мокро, вспотевши. Я гонял по полю, стараясь вырвать мяч у чужих игроков. В это время, желая обмануть меня, Марусяк издали ударил по воротам, но промазал. Мяч ударился о стенку и возвратился к воротам, унося на себе белое пятно и звездки. Опасность миновала, и я спокойно следил за игрой на центре. Все игроки были распарены, как и я. От них пахло потом, табаком, сапожной мазью. Трусы у нашего голкипера Полевого зазеленились еще больше, а на колени краснела ссадина. С улицы крикнули: «Васька, Васька!» Я сперва ударил по мячу, передал его левому краю, а затем поглядел, кто это меня зовет. Прижимаясь носом к деревянной перекладине забора, стоял Петька Маремуха. Он с жадностью глядел на игру и, видно, крепко завидовал мне. Прогоняя мяч мимо забора, я крикнул Петьке: «Не уходи, скоро кончим!» Петька кивнул головой и поудобнее примостился на каменном фундаменте забора. Я же с налета ударил по мячу, дал отличную свечку, но только чуть влево, за линию игры. Мяч упал прямо на верхушку клена, с шумом пробивая листву, зацепил турник и затем подкатился к ногам Картамышева за линией корнера. Где-то в коридоре здания прозвенел звонок.